Глава 16. И снова тот сон наяву. Над башней распростерты драконьи крылья. Они мощно гонят воздух, вздымают клубы пыли. Перед ним когда-то красивое, теперь перекошенное от ненависти лицо старой Сагини. Клади, он никто, поняла? Мама, я его люблю. Лицо Клади, лицо ее матери. Все пропадает в пыли. Ты придешь? Я буду ждать, говорит Клади. Он не пришел. Качая головой, над ним склонился старый маг. «Он пробовал отравиться», — сказал маг, будто забыл, что сам и предложил вытяжку из шарета. Она казалась такой красивой, когда пообещала, что будет ждать. «Он пробовал отравиться», — говорил маг, а слова умирали, растягивались, мерзли, пройдя колодец памяти. Дракон колышется, мерцает в потоках тепла. Его каменные шпоры величиной с людскую голову. «Мам, я люблю его». «Так и запрем тебя в башне». Скрипит стальная дверь, кричит Кладия. В клубах пыли дракон поднимается в воздух. Его крылья огромны, они заслоняют солнце. В башне снова появляется узник, а дракон выжигает землю вокруг. Потом перед глазами бутылка водки. «Поговорим?» — предлагает ей Кестель. Он вынырнул из мертвящей дремы. В комнате было темно. Он зажег свечу и вышел на деревянный балкон. Наверху по-прежнему была ночь. В подземельях ночь была всегда. Письмоводительница сказала бы, что сейчас ночная пора. Может, оно и вправду имеет значение. Кестель не знал, что поделать с собой. Он не хотел оставаться в одиночестве. Потому он вернулся в номер и открыл Шимскар. Кестель не ощутил ничего, кроме усталости. Да он и никогда не ощущал ничего иного, когда глядел на амулет. Кестель никогда не позволял себе большего. Тоска терзала невыносимо. Кладия на рисунке выглядела именно такой, какой ее помнил Кестель. А может, уже и не помнил, а лицо с амулета вытеснило воспоминания. Кладия уже столько времени в заточении, наверное, уже потеряла всякую надежду. Говорят, что башня сильно меняет женщин. Усеивает лицо морщинами, кривит горечью губы, заставляет глаза поблекнуть, а тело увянуть. Но Кестелю было все равно. Он хотел почувствовать ее рядом, дотронуться, ощутить запах, рассказать ей про все и смотреть на то, как она слушает. Он хотел слушать то, как она говорит, и держать ее ладони в своих. Он хотел ее такой, какой помнил, либо такой, какой она стала. Все равно. Он хотел Кладию. Ее и только ее. Скрутило желудок. Кестель стиснул ладонь на медальоне. Всего лишь Шимскар, возвращающий силы. Кестель бросил его в мешок. Кестель хотел женщину, хотел ощутить ее запах и вкус. Кестель сошел вниз. Коридорный поклонился, как обычно для таких типов, подобострастно и чуточку нагло. Дежурил не тот тип, кто был прошлой ночью, но все равно он выглядел фамильярным нахалом. «Господину угодно чего-нибудь?» «Женщину. Особое предпочтение?» «Я хочу, чтобы она была доброй». «Добрый?» — выщерив в улыбке зубы, повторил коридорный. «Да, не вульгарной, бездушной курвы, а доброй и деликатной». Кестеле начала злить ухмылка коридорного, но тот вовремя сориентировался. «Именно такая и будет», — почтительно заверил он. «Я пришлю ее вам через 10 минут. Стоимость будет включена в счет. Если вы захотите, можете добавить ей сами». Кестель поднялся к себе и, дожидаясь, встал у окна. Он уже решил, что сейчас спустится и открутит коридорному голову, как пришла женщина. «Можно мне?» — тихо и робко спросила она. Кестеля бросила в дрожь. Она была красивой. Быть может, хотела что-нибудь рассказать, показать, насколько она добрая, но не успела. Кестель сразу принялся раздевать ее. Когда она ушла, сжимая в ладони половину золотой монеты, Кестель наконец по-настоящему уснул. Женщина была красивая, гибкая и дорогая. Он об этом узнал на завтра, проверяя свой счет. И да, была доброй, подарила немного сна, самую малость. Но хватило и этого. «Я должна была, попросту должна», — сказала Виана. Она ожидала, что Лангс упрекнет, мол, такое поведение можно ожидать от обычной женщины, а не от генерала Хунг. Но Лангс промолчал. «Наверное, так», — После долгого молчания произнес он. Виана осталась гостьей в его доме. Он хотел перебраться к Боргху, но Виана попросила остаться. Теперь оба сидели на лавочке у входа и смотрели в ночное небо. Прохлада была приятна. «Я долго считал, что Алия выдала вас, потому что вы открыли их интрижку», — сказал он. «Я тоже», — призналась Виана и вздохнула, а когда заговорила снова, ее голос изменился. «Когда я увидел ее впервые, она показалась такой невинной. Мы привыкли считать красивой добрым, и потому даем обмануть себя». «Ну, по крайней мере, она, Виана, не попала в лапы Ордена. Хоть какое утешение. Прошлая попытка отомстить обернулась ничем. Трое молодых хунг быстро отыскали Алию. Та растила свою легенду и особо не пряталась. Хунг подстерегли Алию спящей, напали, и погибли все трое. Убийство засчитали Алией, оно упрочило ее кровавую репутацию. Виана не поверила в способности Алии, новые следопыты неделями следили за лживой беглянкой и открыли могиню. Никаких сомнений, хунг убила именно она. Виана иногда думала о том, что Алия при убийстве тех троих могла вообще не знать, что происходит, попросту сладко спала. Под опекой колдуньи Алия не боялась никого и ничего. И научилась действовать умнее. Когда она, пожив у Вианы с мужем, поняла, что даже страсть не склонит Торна выдать тайный хунг, то подослала палачей. Алия недооценила Торна. Он бы перебил многих и ушел, но тогда им бы досталась Виана. Торн-Дахан позволил схватить себя, чтобы Виана смогла уйти. От воспоминаний об этом делалось больно. «Когда вы пришли, я сказал, что понимаю ваши мотивы», — заметил Лангс. «Боюсь, только кому-то придется заплатить за это». «Я заплачу». «Заплатит тот, кому выпадет. Не вам будет дано решать». Подбежал пес, низкий, массивный, уткнувший нос в землю. Он посмотрел на хунг без особого интереса, вынюхал несколько заячьих костей, выброшенных Лангсом после обеда, и принялся за еду. Он звучно крошил кости зубами. «Кости! Мозаика!» Когда-то эти слова, употребленные вместе, тревожили и пугали Виану. «Буро-серое, грязное и неповторимое!» Когда Ван Барт показывал ее, Виане не хотелось смотреть и не хотелось слушать о том, какая она уникальная, и что никто, даже и сам Ван Барт, не в состоянии сделать вторую такую же. Наверное, с магией оно, как и с искусством, мало что получается шедевром. Поначалу Виана не любила касаться мозаики, потому что ощущала себя полной жизни и ненавидела все, принадлежащее к миру мертвых. Туда еще не ушел никто из любимых. Мир мертвых ужасал Виану. Она тогда наивно считала, что между нею и мертвыми нерушимая, непроницаемая стена. Все изменилось после битвы под Нордхом и умиротворения подземных селений. Мир Вианы так переплелся с миром мертвых, что она перестала различать границы. Близкие столпились между корнями Вечного Дуба. Потом к нему шел Торн, и Виана затосковала по миру мертвых. Жизнь, в которой ее народ прятался по убогим грязным хатам, стала чужой. То, что волшебник вытягивал кости у живых людей – перед тем, как их убить, давно перестала волновать Виану. Это всего лишь еще одна мерзость тусклого мира, который Виана захотела оставить. Алия открыла глаза. Ее камера тонула в сумраке, а у изножия кровати залегла глубокая тень. «Тут даже и уютно», — сказала Алия и усмехнулась. Тень скользнула к изголовью. Послышался шепот, легкий, будто касание бархата. «Твоя самоотверженность удивительна!» «Сестричка, дело уже подходит к концу. Я знаю, как завершить с мозаикой». «Ты знаешь, где она?» — спросила тень. «Я решила драться с Вианой Дахан. Благодаря тому мы сможем решить сразу несколько проблем». Тень наклонилась над Алией, и камеру заполнил шепот. Потом тень задрожала и растворилась. Алия с минуту полежала неподвижно, затем закрыла глаза и уснула. Кистель повстречал Дунтеля за завтраком. «Вы вчера вечером не пришли в бар?» — заметил Кистель. «Я что-то пропустил?» «Да нет, я попытался напиться, но в последнее время мне не получается». «Несмотря на это, вы очень неплохо выглядите», — указал Дунтель. Я гулял по городу, заглядывал туда и сюда, а немного ранее я поговорил с лордом Аргалана». «И он удостоил вас встречи?» — удивился Кестель. «Я попросил, он согласился». Кестель был впечатлен. Лорд Аргалана не принадлежал к числу тех, с кем запросто можно было встретиться. «Я хотел поговорить с ним о казни. Для меня и моей родни это очень важно». «И что вам сказал владыка?» «Что вопрос о смерти от меча еще окончательно не решен. Сегодня опять соберется совет, и он может поменять принятое решение. Что же, лорд Аргалана считает, что нужно уважать желания приговоренных, но казнь есть наказание, и негоже им диктовать условия». «Я всегда считал, что тут очень уж водятся с бандитами», — сказал Кестель. Лорд озвучил что-то наподобие этого и намекнул на то, что сам больше склоняется повесить. «Он поинтересовался вашим мнением?» Дунтель сложил ладони в белых перчатках в умоляющем жесте. «Да, очень хотел его узнать». «И не удивился цели вашего визита?» — спросил ошеломленный Кестель. «Нисколько. Миссия прощения ему очень близка. Лорду мой взгляд показался весьма любопытным». «Он и вправду очень любопытный», — пробормотал Кестель. «Разве так уж? Люди часто удивляются идеей прощения, не отдавая себе отчета в том, что прощение надо заслужить». «А разве господин Бортай заслужил его? Насколько я слышал, он ничуть не раскаялся. Бездушный человек». «Он заслужит», — заверил Дунтель. «Но разве он захочет? Ох, давайте пока не будем об этом. Господин Муртай заслужит прощения, хочет он того или нет». Уверенность Дунтеля удивляла и вызывала уважение. Почему-то верилось словам этого почти тщедушного, до смешного вежливого, не носящего оружия человека. «Вся эта идея прощения, похоже, не такая уж и простая», — осторожно заметил Кестель. «Правда? Вы знаете, понять ее всегда тяжело. Я позволю себе поделиться с вами соображениями личного свойства». Лицо Дунтеля странно изменилось, а глаза сделались холодными, бездонными. «Вы мне очень нравитесь, честное слово. У меня свои поводы чувствовать к вам симпатию, и потому признаюсь, лучше не быть тем, кому я стану прощать». Блондин со шрамом открыл камеру Буртая. Тот сидел на койке, привалившись спиной к стене, и не обратил внимания на вошедших. Камера отличалась просторностью. У кровати стояли небольшой стол и стул. Не хватало разве что окна. Его приговоренным к смерти не полагалось. «Я останусь с вами», — потрясая окованный железными кольцами палкой длиной в локоть, предложил блондин. «Этот тип злой и небезопасный». «Спасибо, не стоит». «Ну, если что, я поблизости». «Это очень любезно с вашей стороны», — заметил Дунтель. Блондин вышел и примостился на табурете у двери в камеру. «Мое имя Дунтель. Я родственник жертв», — представился Дунтель и сел за стол. Буртай равнодушно посмотрел на него и буркнул. «Что, захотел отомстить? Приходи завтра, посмотришь на казнь». «Я приехал для того, чтобы простить вам». Буртай презрительно скривился. «Зря приехал. Мне наплевать, и я ни о чем не жалею». «А мне нет», — заметил Дунтель. «Твое дело. Завтра меня прикончат, и мне абсолютно все равно, кто меня прощает, а кто проклинает». «А вы упорный». «Да, упорный. Я хочу умереть с достоинством». «И какое же достоинство может быть у человека, убивавшего детей?» — осведомился Дунтель. «Свое личное», — отрезал Буртай и гордо выпрямился, весьма довольный собой. «Знаешь, зачем я это сделал? Потому что захотел. Бац! И сделал. А ты кто такой? Ты как манда в своих белых штанах». Дунтель молчал. «Может, хочешь услышать, как я это сделал? Хочешь знать про их последние минуты? Так и я расскажу». Дунтель по-прежнему молчал. Буртай на пробу запустил несколько смачных подробностей, но реакции не дождался и потому продолжил, с удовольствием посматривая на Дунтеля. Буртай болтал все оживленнее, живописал все подробнее, описал буквально каждый оттенок совершенного убийства. «Ну и как понравился рассказ?» — в конце концов спросил он. «Он мне безразличен». Буртай издевательски захохотал, но лицо Дунтеля оставалось по-прежнему благодушным и бесстрастным. «Безразличен? Так я тебе еще расскажу». «Если вам это доставляет удовольствие, а я вижу, что доставляет, тогда пожалуйста». «Это ты упрямый!» — буркнул Буртай. «Не стоит обо мне. А если вы уже закончили со своими скучными рассказами, давайте перейдем к делу. Я проделал долгий путь для того, чтобы простить вам. Однако, как я полагаю, прощению невелика цена, если вы сами не попросите о нем». «В дупу себе засади прощение», — посоветовал Буртай. «Потому я хотел бы, чтобы вы попросили о прощении», — закончил мысль Дунтель. «Катись отсюда вместе со своим прощением». В лице Дунтеля не дрогнул ни единый мускул. «Но даже если вы и попросите, прощение надо заслужить». «Я ж сказал, катись! Аудиенция окончена! Стражники!» — вставая, крикнул Буртай. В дверях появился обеспокоенный блондин. Дунтель послушно встал, извинился и вышел наружу. «Вскоре мы увидимся снова», — не оборачиваясь, обронил он. Это прозвучало как обещание. Дунтель вышел из здания, блондин со шрамом закрыл за гостем дверь. Второй стражник, высокий и бородатый, зашел в караульную и открыл стальную коробку, вынул из нее старую заржавленную цепь и обмотал вокруг ладони. Оставшимся концом цепи стражник хлестнул по полу раз, другой. По коридору заметалось эхо. «Погоди», — посоветовал блондин, уселся и взгромоздил ноги на стол. «А чего ждать-то?» «Может, и ничего, но не лишним будет немного подождать, чтобы никто не стал связывать нас с тем делом господина Дунтеля». «Но только не слишком много, а то я себя уже накрутил, приготовился», — сказал бородач и с раздражением швырнул цепь обратно в ящик. «А как мы будем объяснять?» «Да никак», — отмахнулся блондин. «Но что-то же надо говорить, если станут расспрашивать». Блондин картинно развел руками. «Знаешь, у меня такое удивительное чувство, что никто ни о чем не станет нас расспрашивать».